Гонка жизни, перелом линий времени, судьбы. Телесная материя хламает, словно льды друг на друга находят. Обуреваемы в снах, в тревогах, крах иллюзий, навеянные грезы, досужие умы. Оскудневает в гонках и душа, упадает вновь от пламени искра. Далеко от центра, далека та искрометность, лишь горстка пепла. Ты остаешься вне костра, забирает телеса, уход вновь в водоворот, и потом лишь вещая в далеких сонмах сна, в свершениях каждого дня. Но мы забываем, оторванность от дома в истине, от первопредков. Ты хочешь вознесения, но в рупор говорят, иди как стенки, класс, детские сады до школы, потом водоворот страстей до срезы в песнопениях. Стоишь в углу, кусая нижнюю губу, читая мысли на скаку, а там, где ты уж рад ворваться в снежную пургу, собратья все стоят, там чистота да легкость, нежность, чтобы объять, принять, куда же нам идти, что же предпринять. Кругом тоска да кутерьма, провал наличника, окна, за сим снующая толпа, вновь выкрик в рупор из-за угла. Там в телевизоре уют, а тут фатальность и приют. Гвалт, обманы кутерьма, крах и тупик, низина дна, шуты в снующих пиджаках, да социум весь в цепях. Эгрегор, вновь петля, других же душат до утра, вновь бег в иллюзиях, одна ли лишь цена, отдай себя всего. А где же вольность и тропа, когда же вскликнем, воспоем о том, зачем же все живем? Зачем встаешь ты поутру? Зачем ты чертыхаешься в пылу? Чтоб крохи в малом подобрать, потом немного подремать, зайти на круга в пьедестал, а там, позрив величие души, вновь в рабском тлении упадать. Ложится иней поутру. Когда же в ритм небес зайду? Когда же жизнь построю так, чтоб жить в величиях в ладу? Когда нет призрачности пьес, в материях, как и во всем, прогресс, регенерация телеса, в знаниях, в сущем интерес, когда ты знаешь о пути, читая звезды и в любви, ты возгораешься путем, дух управляет над стезей, стихия Млечного Пути. Ты укажи, как нам идти, как нам расти без прозябания в любви.